Когда господин Смирнов сказал мне, что он сам себе господин, я ему ответил, что я этого не отрицаю. Однако он ни в коем случае не господин мне, и тем более не господин Римскому-Корскому. Имя замечательного дирижера Вячеслава Ивановича Сука встречается на страницах книги Хайкина великое множество раз. Борис Эммануил считал себя его учеником и очень часто о нем рассказывал. Я запомнил такие истории. В Большом театре один сезон пел тенор Викторов, обладатель сильного голоса, но человек не вполне музыкальный и никакой артист. Его уволили. При обсуждении состава труппы на следующий сезон кто-то заметил: «Придется все-таки взять Викторова. Мы не можем обойтись без героического тенора». Сук сказал: «К этому героическому тенору возьмите себе героического дирижера, а я с ним работать не буду». В 20-х годах в Москве появился театр музыкальной драмы, и Вячеслава Сука спросили, что он думает по этому поводу. Ответ был такой: «Когда расходится муж с женой, то это семейная драма, а когда расходится оркестр с хором, то музыкальная драма». Хайкин в течение десятилетий был дружен с Николаем Семеновичем Головановым, который, как известно, работал в Большом и в то же время руководил симфоническим оркестром на радио. Со слов Бориса Эммануиловича я запомнил вот что. «Во время войны на радио не хватало музыкантов, которые играют на духовых. Голованов обратился к военным, ему прислали несколько оркестрантов в погонах. Играли они вполне профессионально, но громко отбивали такт своими сапожищами. Это вполне нормально на параде, но совершенно невозможно во время звукозаписи». И Голованов нашел выход из положения. Он приказал концертмейстеру раздобыть несколько пар валенок. Военных музыкантов переобули, и их топот стал неслышно. Но возвращаюсь к книге Хайкина. В ней написано множество занятных происшествий. Незадолго до войны в театре имени Константина Сергеевича Станиславского шла генеральная репетиция оперы «Станционный смотритель» Крюкова. После репетиции Немирович Данченко сказал молодым режиссерам: «Константин Сергеевич перед смертью не просил вас выпускать лошадей на сцену». Кто-то наивно спросил: «А почему, Владимир Иванович?» Последовал ответ: «Надо же что-нибудь оставить и для цирка». Борис Эммануилович призабавно изложил историю создания одной из современных опер. Наиболее тесно я был связан с Юрием Шаполиным в период постановки «Декабристов» в театре имени Сергея Ивановича Кирова. Постановка «Декабристов» осуществлялась одновременно в двух театрах — в Москве, в Большом, и в Ленинграде, у нас, 1953 год. Я всячески доказывал, что не следует новую оперу ставить в двух театрах одновременно. Композитор должен создать свой окончательный вариант, работая с одной постановочной группой и с одним коллективом. А потом этот вариант станет обязательным для всех последующих постановок. Но меня не послушали. Пришлось работать параллельно с Москвой. Шаполин в ту пору жил уже в Москве, в Ленинград он только приезжал, правда, довольно часто. В опере многое трансформировалось, пока она ставилась, а иной раз и превращалась в собственную противоположность. Время было тревожное. Только что отгремели бури по поводу опер «Великой дружбы» Мурадели и «От всего сердца» Жуковского. С «Декабристами» было несколько спокойнее, тема не современная, а историческая, но все же кто его знает. Обжегшись на молоке, дули на воду. Из Москвы все время поступал новый и новый материал. Поначалу у Шаполина в опере не участвовал Пестель. Пестель, как известно, руководил Южным обществом, а опера была о петербургском восстании. Но как же «Декабристы» без Пестеля? И вот в готовую уже оперу вошел Пестель. Замечу в скобках, что Шаполин это очень искусно сделал. Пестеля прекрасно пели Пирогов, Кривчене, в Ленинграде отличный бас Ешугин, но Пестелем не ограничился. Ставил спектакль в Москве «Охлопков». Это изумительный режиссер. Главное же то, что он обладал безграничной фантазией, и, почувствовав, что всякие присочинения к опере поощряются, он дал себе волю. Прекрасное либретто «Декабристов» было сочинено Алексеем Николаевичем Толстым и Всеволодом Александровичем Рождественским. Рождественский, на мое счастье, жил в Ленинграде и держал меня в курсе всех трансформаций, но этот выдающийся поэт и в высшей степени обаятельный человек просто хватался за голову от обилия директив и советов. Уже готовые драматургические узлы приходилось развязывать и связывать заново. У Шаполина слово «кошмар» не сходило с уст. Когда один из артистов к нему подошел с просьбой добавить Варе еще одну ноту, композитор ответил вполне в шаполинском стиле: «Слушайте, вас тут 3000 человек. Каждому еще по одной ноте, это я должен еще 3000 нот сочинить. Ну, положение было не из легких, но благодаря дружбе с Мелик-Пашаевым, он дирижировал в Большом, я все сведения получал от него непосредственно. Он тоже изрядно страдал от этого стихийного творчества, которое так противоречило его натуре. Незадолго до премьеры обнаружилось, что в опере нет Пушкина, который был с декабристами близок. Пушкин появляется на сцене. Какое-то время он мелькает у Рылеева, то на придворном балу, но Пушкин — статист, это не годится, надо ему что-то спеть. Нельзя ли сочинить для него какой-нибудь романс, или же собственные слова? Но тут уж лезет на стенку Шапорин. Пушкин исчезает со сцены так же незаметно, как он появился. Разочарован статист, разочарован художник-гример, положивший на Пушкина немало сил. Имена персонажей то и дело менялись. Анненков, впоследствии ставший Щепкиным Ростовским, спрашивает у Пестеля: «Пестель, но как вы здесь?» А Кривчей, выдающийся актер, простодушно отвечает: «Да я и сам не знаю, как я здесь». Это было на репетиции.